Опознавательная метка. Данные, приведенные выше, служат подтверждением сказанному на Четвертом Латеранском соборе. В некоторых местностях можно было отличить евреев от христиан по одежде. Так, в Германии, где евреи, по крайней мере, до XIII века носили островерхи и шляпы, так и в Арагоне, где у евреев было принято носить круглую мантию. В других местах отличить евреев от христиан по одежде было труднее, поэтому были предприняты попытки пометить их опознавательной меткой. Первая ассоциация, которая приходит в голову современному человеку при упоминании опознавательного знака для евреев, это желтая метка с надписью «Еврей», которой пользовались нацисты. Эта метка и в самом деле отдаленный потомок еврейского знака средних веков. Однако, если мы хотим понять значение метки, мы должны его рассматривать с точки зрения тогдашних, а не современных понятий. Каково значение еврейской метки на языке символов и знаков Средневековья? Каково его место в обсуждении средневековой одежды? Миниатюра, изображающая церемонию принятия присяги рыцарей Ордена Звезды Жаном Добрым, королем Франции в 1350-1364 годах, поможет нам понять место знаков в средневековом мире. Иллюстрация 31. Как любая социальная или профессиональная группа в средние века, рыцари выделяли себя с помощью одежды. Изначально такое выделение осуществлялось с помощью рыцарских символов, изображаемых на верхней одежде, надеваемой поверх боевых доспехов, а также на щите, на знамени и на попоне коня рыцаря. Этот обычай берет начало из необходимости различать между рыцарями различных орденов, которые отправлялись в крестовые походы, а также из необходимости различать друзей и врагов на поле боя. Постепенно этот обычай, заключающийся в практической надобности, превратился в очень сложный язык сочетания картинок и цветов, целую систему символов, известную под названием «геральдика». Геральдика стала символическим языком, правила которого были хорошо известны во всех странах Западной Европы. Первые гербы появились в Европе в середине XII века. Они стали изображаться на знаменах, стягах, щитах и доспехах и были предметом гордости и знаком идентификации. После завершения крестовых походов рыцарская система символов продолжала развиваться. Тогда рыцарство стало институтом, обладающим системой моральных ценностей, обрядами и церемониями, похожими на религиозные и социальными обычаями, причем их связь с их изначальным смыслом была почти утрачена. Как и другие известные рыцарские ордена, например, орден Подвязки в Англии или орден Золотого Руна в Бургундии, орден Звезды, который основал король Жан Добрый, должен был служить политическим целям властителя и внес свою лепту в формирование и сохранение рыцарского сознания. Рыцарское сознание имело особый смысл перед лицом перемен в Европе, которое превратилось из феодального общества в общество урбанизированное, обладающее национальным сознанием. В XIV-XV веках институт рыцарства уже устарел и сделался анахронизмом, но именно тогда правила рыцарского поведения стали особенно строгими и стали подчеркиваться внешние его признаки. На миниатюре, изображающей церемонию присяги рыцарей Ордена Звезды, можно видеть две стадии обряда посвящения в рыцари. В верхней части – церемония вручения рыцарям знака звезды из рук короля, на нижней – пир, устраиваемый после этого. В обеих сценах подчеркнут мужской силуэт, бывший в моде во второй половине XIV века. Так называемый петушиный вид, широкая и раздутая грудь, худые узкие бедра. Этот особый силуэт достигался с помощью стягивания одежды к телу на бедрах, приталивания с помощью украшенного пояса и подкладок для искусственного укрупнения груди. Комплект одежды состоял из нескольких слоев, надеваемых один на другой. Нижняя рубашка, которая не видна под одеждой, на ней средний слой, прилегающий к телу, украшенный и создающий нужный силуэт, а поверх этого верхняя одежда. На ноги надевались облегающие длинные носки, привязываемые шнурками к среднему слою одежды. Следует обратить внимание на их двухцветность и удлиненный носок, а также на острые края одежды двоих из рыцарей. Все это отчетливые геральдические мотивы. Комплект одежды рыцарей завершался красным расшитым плащом с меховой подкладкой и капюшоном, откинутым назад. На передней части плаща, рядом с левым плечом, помещается звезда, знак рыцарского ордена, выполненная как дорогое украшение. Этот знак – наиболее выделяющаяся часть рыцарского костюма, имеющая отношение к предмету нашего обсуждения. Рисунок подчеркивает, а может быть и преувеличивает, обычай носить знак ордена как яркую вывеску, выделяющую группу, носящую его из окружения. Знак прикрепляется к плащу, то есть к верхней, видимой для всех одежде. В свете нашего рассмотрения перейдем к описанию миниатюры, изображающей две фигуры, стоящие перед Мадонной с младенцем Христом. Иллюстрация 32. Левая фигура облачена в застегнутый плащ с откинутым назад капюшоном. Правая фигура с длинной бородой тоже одета в плащ, форма которого похожа на ту, что мы видели на предыдущем рисунке. Это открытый плащ, натянутый на левое плечо и оставляющий правую сторону тела открытой. Голову покрывает капюшон, который у рыцарей на предыдущем рисунке был откинут на спину. На плаще в районе груди виден еврейский знак, круглый и разделенный на два цвета. Это разделение по цветам, белый и красный, берет свое начало со времен короля Жана Доброго. Этот знак явственно показывает, что две фигуры на рисунке принадлежат к разным группам, одна к христианам, другая к евреям. Из движений рук левой фигуры видно, что этот человек объясняет еврею смысл священного видения, открывшегося перед ними. Как и звезда на одежде рыцарей, так и латка прикреплена к верхней одежде, завершению костюма, в котором человек появляется на людях. Сравнение между этими двумя рисунками показывает, что ношение еврейского знака, как и звезды, было своего рода манифестацией. Звезда говорила о носящем ее, что он рыцарь ордена звезды. Еврейский знак указывает, что носящий ее еврей. Поэтому звезда и знак должны бросаться в глаза. Однако, если звезда была почетным знаком, латка стала знаком унизительным. Знаки, прикрепляемые к одежде, были частью символического языка средневековой европейской культуры. Поэтому не само ношение знака, а место носящих его в обществе придавало символу его истинное значение. Как правило, местные указы устанавливали, что евреи и еврейки с 13 или 14 лет должны носить опознавательный знак. Иногда эта обязанность налагалась и с 7 лет. Обычно место знака было на груди, но не всегда. Знак был в форме круга, но иногда он бывал овальной формы. Его цвет был чаще всего желтым, а иногда красным или бело-красным. Различные церковные решения устанавливали его точные размеры. В послании Генриха IX королю Наварры от 1234 года приведен полный текст такого решения. «Поскольку мы желаем, чтобы евреев можно было узнавать и отличать от христиан, мы повелеваем тебе обязать всех евреев обоего пола носить знак, то есть круглую латку желтой шерстяной или льняной ткани, пришиваемую на верхнюю одежду над сердцем, и другую сзади, чтобы можно было их узнать. Окружность этого знака должна быть длинной в 4 пальца». Наряду с круглой меткой появляются и знаки других форм. Например, маген Давид, щит Давида, шестиконечная звезда. Синий знак в форме буквы «Т», который император Германии Фридрих II повелел носить евреям своего государства, или знак в форме скрижалей завета, который носили евреи Англии. Но в большинстве случаев это был круглый желтый знак. Поскольку нагрудные знаки имели символическое значение, некоторые историки пытались дать объяснение форме метки. Некоторые полагали, что он символизирует монету в напоминание о Иуде Искариоте, продавшем Иисуса за 30 серебряников. Полагали также, что он изображал облатку, хлеб причастия, то есть плоть Христа, напоминая, что евреи – убийцы Христа. Другие объяснения видят в знаке теологическую подоплеку, что-то вроде каиновой печати, которой христиане хотели заклеймить евреев. Термин «каинова печать» здесь не просто метафора. в христианской литературе и искусстве Каин воспринимается как типологический образ. Каин – прообраз евреев, а иногда Иуда Искариота, в то время как Авель символизирует Иисуса. История о Каине и Авеле – это не что иное, как рассказ о распятии Христа. Наказание, наложенное на Каина – вечные блуждания, и его лоб заклеймен печатью, чтобы не убил его первый встречный. Так и евреи странствуют по всем землям, и нужно их охранять, а не уничтожать. Рут Меллинкхоф утверждает, что параграф о еврейской одежде в решениях Латеранского собора 1215 года налагает на евреев как бы Каинову печать. Каиновы странствия были на них с успехом наложены и продолжались многие поколения. Однако нужно подчеркнуть, что ни одно из установлений касательно еврейской одежды не упоминает Каинову печать, а принадлежность Каина к еврейству на рисунках обозначалась с помощью изображения его с еврейской шляпой на голове, а не с еврейской меткой на одежде. Таким образом, если церковные институты и связывали печать Каина с еврейской меткой, то они не дали тому никакого выражения, ни вербального, ни визуального. У цветов тоже было свое особое значение. У желтого цвета было два противоположных значения. С одной стороны, это символ солнца и небесного света. С другой – обозначение гиенны и символ низости, зависти, предательства и обмана. Иуда Искариот во многих случаях изображен в желтом плаще. Еретиков одевали в желтое. Во время эпидемии желтым отмечали зараженные области. Напомним вместе с тем, что евреев отмечали желтым еще во времена мусульманских халифов. Следует отметить, что источники того времени не приводят объяснения форме и цвету этого знака. Они не упоминают также, что нужно дать евреям унизительную метку. Напротив, в них сказано, что цель знака – различие между евреями и христианами, предотвращающее социальные контакты между ними. Однако, даже если первоначальным стремлением церкви было отделить евреев, а не унизить их, попытки евреев уклониться от ношения метки свидетельствуют, что в их глазах она воспринималась как унизительная и даже как угроза их личной безопасности. Потому они стремились откупиться деньгами от повинности носить этот знак. Из-за того, что в проведении этого решения в жизнь церковь нуждалась в светской власти, а та, со своей стороны, часто предпочитала брать взятки, многим состоятельным евреям, особенно в Испании и в Италии, удалось уклониться от этой унизительной повинности. В этом причина того, что требование, чтобы евреев можно было отличать по одежде, снова и снова повторяется в решениях разных церковных соборов. Власти предпринимали даже попытки следить с помощью доносчиков за выполнением этих решений, а иногда устанавливали наказание для их нарушителей – штраф или телесное наказание. Повинность евреев носить опознавательные знаки оставалась в силе на протяжении всех средних веков, вплоть до начала нового времени. В Италии, например, она была отменена лишь в 1816 году.